Глава 17. Комбинация, придуманная Ингваром, не отличалась особой сложностью, но он надеялся, что и этого хватит. Если он прав, и за нападениями невиданной в этом мире сущности стоит Лейла Дорс, то больше и не потребуется. Есть, конечно, вариант, что она не так проста, как кажется, но Риол доверял мнению Сандры, а Ингвар верил Риолу. Но Имлаймари никогда бы не поверил, что столь сложная интрига была закручена только ради того, чтобы Лейла Дорс получила вторую половину бабкиного наследства. Не весть какие деньги, да и мелковато как-то. Тот, кто додумался, как связаться с людьми из другого мира, кто составил такое заклинание, кто смог подчинить себе тварь, он явно преследовал куда более высокие цели. И добыча у него должна быть поважнее, чем престарелая тетушка. Так кто же за этим стоит и что ему надо? И не он ли, Ингвар Ода, окажется добычей? Жрец усмехнулся. Нужно быть довольно самонадеянным, чтобы пойти против него. Даже с мизерной частью своей истинной силы он победит практически любого мага в этой стране. Удзару весьма щедр. Но про ограничения знают только четверо. Сам Ингвар, Риол, Туйо и демон Химтру. Последний заперт в своем подземном логове. Любой, кто додумается к нему прийти, поплатится за это жизнью. В себе и друзьях жрец не сомневался. Значит, неведомый противник хочет сражаться против всей его силы. Ну и кто он после этого? Дурак? Но после такой подготовки в это не верится. В чем же подвох? Может, Риол и Тойо волнуются не зря? Чего же он не видит? Чем больше Ингвар думал, тем меньше смысла находил в происходящем. Есть ли шанс, что ни я, ни Анарил тут вообще ни при чем? Просто какая-то нелепая случайность. Но вот не верю я в такие случайности. Да и фактов многовато против этой версии. Впрочем, и не с такими справлялись. Будем ловить на живца. Тварь на тетушку Лейлы. Хитроумного кукловода на меня. Риолу план ожидаемо не понравился, но ничего другого они не придумали. Поэтому, когда на город опустился бархатный, полный предвкушения вечер, на бульваре Красных Кленов, появился неторопливо идущий куда-то жрец храма Удзару со своими извечными спутниками. Куда они свернули, никто не заметил. Но если бы чьи-то любопытные глаза все же отследили этот момент, они могли бы наблюдать удивительную картину. Идущий в центре Имлаймари вдруг стал исчезать из виду, будто растворялся в подступивших сумерках. Он будто входил в них, словно раздвигая полупрозрачные занавеси, которые постепенно смазывали его облик, пока тот совсем не скрылся. Через мгновение этот фокус повторил Тайо. Только его увидеть было проще. Он всего лишь ушел на третий уровень бытия. Телохранитель Ингвара выждал какое-то время, потом вышел с тихой улочки и окольными путями начал пробираться в район, где жила тетушка Лейлы, Рада Карец. Больше всего Риола возмущала, что близко к ее дому ему нельзя подходить. Хотя в случае чего Тойо обещал примчаться к нему, но в бою порой и доли секунды достаточно для победы или поражения, что уж тут говорить. Однако Ингвар прав. Никакой ловушки не получится, если они всей компанией заявятся к Раде Карец. Интересно, поддалась Лейла на провокацию жреца? Он просил ее тетушку сказать племяннице, что уезжает следующим утром. Якобы кто-то из подруг пригласил ее к себе погостить. Таким образом, вся продуманная схема рушилась из-за неожиданного решения Рады. Очень жизненно, между прочим. Та же много лет никуда не отлучалась от больной матери. Вполне резонно, что ей теперь захочется наверстать упущенное. Лейла не может такого допустить. Только обманет ли это уловка того, кто стоит за этой девицей? Не захочет ли он воспользоваться ситуацией? Ингвар — сильнейший Имлаймари. И если силы его сдержаны, то для прощупывания энергии в поисках врагов нет никаких ограничений, кроме естественных. Наверняка таинственный кукловод знает это. И до поры до времени будет хорониться где-нибудь в таком месте, чтобы и жрец его не почувствовал, и быть поближе к месту событий. Вот эту территорию и будет патрулировать Риол. Как-то этот гад должен себя проявить. Тогда на одной из прилегающих к бульвару Красных Кленов улочек Ингвар вовсе не исчез. Он просто перешел на нижние уровни энергии. Если человек спускается на второй или третий слой, его тело видно и на первом. А вот на нижних уже нет. Просто мало кто способен долго пребывать там, да еще и двигаться, действовать. Те же, кто умеет подобное, не занимаются мелочами. Ингвар тоже редко пользовался этой способностью. В его случае единственная сложность заключалась в том, что, выходя из глубин энергии, трудно было перестроить восприятие. А в битве нужно максимально адекватно воспринимать окружающее. С другой стороны, биться можно и на нижних уровнях. Или вовсе не пользоваться обычным зрением. Именно из-за последней возможности история знала таких великих героев, как Воломир Слепой или Безглазый Ас. Первый потерял зрение во время Третьего Великого Противостояния, которых вообще в истории их страны насчитывалось немало. Мелкие демоны и чудовища разбивали оковы на вратах, отделяющих мир людей от Ахиллы, ее запретных земель, и нападали на города. Самым неприятным можно считать то, что Ахилла не располагалась где-то по соседству. Чудовища приходили будто из некоего закрытого пространства, энергетического кармана, какого-то другого измерения. За тысячелетия истории про него так толком ничего и не узнали. Только то, что там есть лишь энергия и те, кого она порождает. Причем эта энергия на диво негативная, абсолютно не приспособленная для созидания чего-то неагрессивного. Даже сильные демоны происходили не из нее. Хотя они умели управлять своими более слабыми сородичами и чудовищами Ахиллы. Все современные города закрывались особыми защитными сферами, чтобы врата не открылись прямо на улице. Ведь скопление людей с их эмоциями и желаниями, как магнит тянули создание Ахиллы. С течением времени маги и жрецы выяснили несколько наиболее вероятных мест прорыва. Именно их и стали называть вратами. Их же укрепляли силами чародейства и богов. Эти меры не гарантировали полной безопасности. Когда порождений Ахиллы становилось слишком много, они просто прорывали или врата, или оболочку, которая отделяла их странную землю от территории людей. Поэтому иногда практиковалось открытие врат где-нибудь далеко от населенных пунктов. Разумеется, в этих местах обрадованных чудовищ ждали. Мало кто из воинов, магов и жрецов пропускал подобную возможность набраться опыта. Хотя решение пойти на подобную меру все же давалось нелегко. Ведь все прекрасно понимали, насколько это опасно. Никакой из королей не желал, чтобы на время его правления выпала такая необходимость. Но вероятность прорыва все же заставляла периодически идти на этот шаг. Радовало только то, что порождения Ахиллы при всей их опасности до Химтру явно не дотягивали. Возвращаясь к Воломиру Слепому или Белоглазому Асу, нужно сказать, что они оба сражались против этих чудовищ. Первый потерял оба глаза в сражениях, но, будучи отличным магом, не отошел от дел и после столь ужасной травмы. Ему удалось не только полноценно жить, пользуясь магическим зрением, но и продолжать сражаться. Белоглазый Ас был незрячим от рождения. Старший в роду, он должен был стать жрецом одного из крайне воинственных богов – Сирзы. И стал. Его божественный покровитель не посчитал врожденный недуг достаточным основанием для отказа от воинского искусства и наделил Аса поистине потрясающим магическим зрением. Никогда еще слепой не видел так четко. И не только то, что как-то связано с энергией, но все, вплоть до деталей одежды или украшений. Он тоже отличился в сражениях против порождения Ахиллы и вошел в историю с гордо поднятой головой, непобежденный никем. Так или иначе, Драться, не пользуясь обычным зрением, вполне можно было. Правда, неудобно для человека, привыкшего к иному. С другой стороны, темнота не помеха. Сейчас Ингвар ушел на нижние уровни, чтобы добраться до дома Рады Кариц незамеченным. Он предупредил женщину о том, как появится. Но она все равно испугалась, когда жрец возник из воздуха посреди ее гостиной. Однако, сообразив, кто перед ней, взяла себя в руки. «Скажите, неужели правда, что Лейла хочет моей смерти?» Похоже, этот вопрос женщина обдумывала с того времени, когда Имлаймари попросил ее содействия. Рада была не молода, да и привлекательностью никогда не отличалась. Но в ее серых, поблекших с годами глазах, светился ум, а на лице читалась готовность принимать мир таким, каков он есть. Редкое качество. Это всего лишь подозрение. Женщина посмотрела прямо ему в глаза. Ингвар вновь подумал, что за все годы своего служения так и не научился действовать в подобных деликатных вопросах. «Не похоже, чтобы вы сомневались», — резюмировала Рада. Имлаймари пожал плечами. «Сегодня все узнаем. Уже довольно скоро». Он глянул на всю сгущающуюся темноту за окном. «А вы знаете, я не удивлюсь», — вдруг произнесла его собеседница. Ингвар вопросительно посмотрел на нее. «Да-да, не удивлюсь. Я Тамиле еще когда эта соплячка букв не знала, говорила, что это ее горе растет. И ведь не только ее, как оказалось. Эта девка всю жизнь из Тамилы деньги тянула. Деньги, усилия, все, все только ей. И ведь никакого понимания, что так нельзя. На словах просто мед и мед. А в глаза посмотришь, а там только пустота и жадность. Просто иногда диву даешься. Как может в одном человеке сочетаться такая жестокость к матери и эта сладкая маска? А Тамилла как под гипнозом. Все ей. Я ведь понимаю, любая мать все сделает для ребенка. Но нужно же какую-то меру знать. Лейла же ничего сама не хочет делать. Тамилла крутится день и ночь. Выглядеть стало ужасно. А ведь она много моложе меня. Причем сама же понимает, что распустила. А ничего не может с собой поделать. А может, это страх? Она как-то мне, знаете, что сказала? Я боюсь, говорит, что как только перестану давать ей деньги, стану ей не нужна. Рада вдруг закрыла лицо руками. А теперь еще это. Не знаю, как Тамила это переживет. Только я на тот свет из-за этой паршивой девки отправляться не собираюсь. Надеюсь, вы ее прищучите. Больше с ней никто справиться не может. Жрец не нашелся, что сказать. Лишь кивнул и еще раз повторил инструкцию. Тогда давайте действовать по плану. Вы сейчас ляжете в постель. Я понимаю, что снете вы вряд ли. Поэтому, с вашего позволения, наложу слабые чары, которые развеются сразу, как события начнут развиваться. На самом деле, чуть позже. Не хватало еще, чтобы Рада все-таки получила сердечный приступ. Я укроюсь с помощью магии. Ингвар не стал объяснять, что уйдет на нижние уровни энергии. И будем ждать. Как только сущность появится, я ей займусь. Вы придете в себя, а мой друг... Тайо, покажись, кстати. Дух бесшумно выскользнул из коридора. Пока Имлаймари беседовал с женщиной, он исследовал дом. Представ перед его хозяйкой, Тайо поклонился и назвал себя. Рада невольно улыбнулась, что случалось с пожилыми дамами, ошибочно принимающими духа за мальчишку. «Да, Тайо проводит вас до дома сестры, где будет разворачиваться второе действие этого представления. Все ли понятно, я объяснил?» Рада махнула рукой и с помощью Ингвара поднялась из кресла. «Делайте то, что считаете нужным, и да смилостивятся наши боги!» Ночь добралась до Ацушона и заняла его по праву победителя. Неполная луна и фонари у домов побогаче плохо справлялись с ее тьмой. В саду Рады Кариц шелестели деревья. У соседей тихо отстукивал бесконечное время Содзу, пугая животных и мелких духов. Пахло чем-то сладким, а песни ночных насекомых настраивали на философский лад. Ингвар подумал, что с куда большим удовольствием сейчас бы посидел в своем саду или поговорил с Анарил. Еще так много было непонятного. Жаль только ей не показать красоту красных кленов. Вряд ли у них такие растут. Это гордость от Сушона. И еще жалко, что, похоже, сегодня ему придется разбить сердце матери. Впрочем, одернул Ингвар себя, он должен думать не об этом, а о том, как не прозевать обоих врагов. «Явились бы, что ли, уже побыстрее. Терпеть не могу ждать. Можно подумать, у меня других дел нет». Жрец глянул на Раду. Она лежала в кровати так тихо, что закрадывались нехорошие подозрения. Однако ее аура не оставляла сомнений в том, что с женщиной все хорошо. Свет в комнате погасили уже давно, однако непрошенных гостей пока не было. И Млаймари решил, что они появятся спустя какое-то время, памятуя, как плохо старики засыпают. Однако бежали минуты. Прошел час, потом второй. Жрец начал волноваться. Почему Лейла решила отойти от привычной схемы? Неужели догадалась о ловушке? Или о ней догадался тот, второй, и решил ее предупредить? Или он сам готовит какую-нибудь пакость? Но какую? Прошел еще один час. Ингвар поймал себя на том, что периодически теряет концентрацию, отвлекается на посторонние мысли. Рада окончательно уснула. Темнота закрывала глаза и жрецу. Он мысленно поблагодарил Удзару за то, что ему совершенно нетрудно находиться на четвертом уровне, где его могут ощутить только самые сильные существа и маги. Анарил уверила Млаймари, что передвигаться эта тварь может только на втором уровне. На остальные же ныряла в случае опасности. И все-таки это паршиво, что столько времени приходится тратить на эти прятки. Энергия хоть немного, но расходуется. Для его потенциала это ерунда. Но есть определенный предел того, сколько сил может через себя пропустить человек. К тому же для людей находиться на нижних уровнях неестественно. Приходится постоянно прикладывать усилия, чтобы удержаться на них. Это к утру его боеспособность снизится наполовину по сравнению с нормальным состоянием. «Ну подожди, зараза! Эти уловки тебе не помогут», — мысленно прорычал Ингвар. «К утру я буду просто чертовски зол. А это, поверь, куда хуже». Однако его терпение продолжали испытывать, закладывая в душу сомнения относительно успеха операции. Ему демонски не хотелось, чтобы из-за его ошибки нападению подвергся кто-то еще. «Эх, даже журавликов не поскладываешь», — посетовал про себя жрец. Подобное занятие отлично убивало время и не давало заснуть. Но сейчас он не мог себе позволить отвлекаться на фигурки из бумаги. Почему-то вдруг представилось удивление твари, когда она придет убивать, а тут чуть ли не над ее жертвой сами по себе складываются журавлики. Так, воображение разгулялось. Что дальше? Шел четвертый час ожидания. Реол, определив свой участок патрулирования, тихо крался по нему, выбирая точки, с которых наблюдение можно было вести максимально эффективно и совершенно незаметно. Уходящее время его нисколько не беспокоило. Наоборот, он провел его с пользой. Изучил все находящееся в его ведении пространство. Теперь он мог вести на этой территории хоть партизанскую войну. Наверняка даже постоянные жители этого района так хорошо не знали его темные уголки и опасные зоны. Вот уж Реол развлекся. И никакие сомнения его не тревожили. А то, что прошло столько времени, так это просто замечательно. Можно еще лучше изучить местность. Никогда не помешает. Однако эти игры не отвлекли телохранителя от главного. Несмотря на то, что он ждал врага на весьма обширной территории, в центре которой находился дом Рады Карец. Если Ингвар полагался в основном на свою жреческо-магическую силу, то в арсенале Реола были все средства, которые придумали разведчики и рейнджеры. И что бы там кто ни думал, это богатство намного превосходило все уловки чародеев и Имлаймари. Поэтому телохранителю не составило труда заметить странного ночного прохожего. В этом добропорядочном районе мало людей гуляет в столь позднее время. А тех, кто закрывает свою фигуру широким плащом, а лицо капюшоном, еще меньше. С другой стороны, мало ли, может, человек кутается, потому что болеет или просто мерзнет. Все по-разному чувствуют температуру окружающей среды. Но Риол мгновенно понял, что именно его он ждет. Даже когда неизвестный открыл одну из калиток, воина это не смутило. Он сам уже обратил внимание, что энергетическая защита стоит только внутри дома, а не накрывает его и сад сферой. Так часто делали в целях экономии. Пристальный взгляд Риола внимательно следил за ночным гостем. В какой-то момент его фигура скрылась в тени одной из хозяйственных построек и не появилась больше. Телохранитель усмехнулся уголком губ. «Попался, голубчик!» Мужчина коснулся меча за своей спиной и, почувствовав его скрытую мощь, скользнул на второй уровень энергии, а затем и ниже. Картинка тут же изменилась. Но воин умел работать и тут. Тем более, что неизвестный обнаружился сразу. Он как раз прошел насквозь сад и выбрался на другую улицу. Пересек ее и оказался около одного из самых высоких зданий в округе. При этом незнакомец благоразумно не приближался к границе, за которой Ингвар смог бы его почувствовать. Вообще была хорошо заметна подготовка. Вот и сейчас неизвестный с легкостью вскарабкался по многочисленным декоративным выступам дома, нисколько не заботясь, что защита среагирует на него. Почему, кстати? Она ведь и правда этого не сделала. Надо будет проверить потом. Сделал себе мысленную пометку Риол, наблюдая, как незнакомец ловко добирается до конька крыши и с комфортом там устраивается. «Слишком ловко», — недовольно отметил телохранитель. «Юноша? Специальная подготовка? Другая раса? Особая магия? А не подобраться ли нам поближе?» Сказано, сделано. Регулярно проверяя местоположение объекта слежения, Риол слез с дерева, на котором сидел до этого, перебежал через улицу, скользнул в ближайший переулок. Потом еще в один. До незнакомца теперь оставалось всего два ряда домов и пространство дороги. Воин решил, что ближе подбираться не стоит, можно спугнуть. Что же он делает? Риол шустро взобрался на раскидистый платан и пристально уставился на неизвестного. Судя по всему, тот создавал какое-то заклинание. Эх, был бы тут Ингвар, или хотя бы Тайо. Они разобрались бы, что он там творит. Знания Риола в этой области оставались весьма скудными. Он мог видеть потревоженную энергию, строение некоторых заклинаний, но этого, увы, часто недостаточно, чтобы распознать цель колдовства. В принципе, воин привык к этому ограничению и не ожидал, что поймет тип заклинания, которое незнакомец использовал сейчас. Однако каково же было его удивление, когда в руках у того появилось что-то вроде серебристого стекла, выплавленного из энергии. Причем неизвестный уставился в него так, будто это была книга или что-то другое, несущее информацию. Или я чего-то не понял, или он действительно таким образом наблюдает за чем-то. Не будет же кто-то просто так забираться на крышу чужого дома и пялиться в энергетическое полотно у себя в руках. Риол еще раз оглядел пространство перед собой. Мало кто с его места рассмотрел бы детали. Но даже его острое зрение было не в силах увидеть то, что настолько занимало незнакомца, что он не только не обращал внимания на красоту ночного города, но и перестал следить за окружающим, включая возможных врагов. Один такой, по крайней мере потенциальный, сидел на дереве не так уж далеко от него и внимательно следил за каждым его движением. «Проклятье! Еще бы на пару шагов ближе, и я бы увидел!» Но подставить всю операцию под угрозу Риол не мог. Хотя бы потому, что понимал, раз неизвестный подготовился так хорошо, значит, его нынешняя беспечность на чем-то основана. Интересно, что же там происходит у Ингвара? Приближение опасности жрец почувствовал всем нутром. Выбрав путь Имлаймари, смиряешься, что чутье на подобные вещи напрочь поселяется где-то внутри. Все существо Ингвара напряглось, пытаясь разобраться, кто пожаловал в гости. Как оказалось, существо еще было далеко, однако приближалось довольно шустро. Скоро Имлаймари с помощью своей силы увидел его. И, демоны побери, это был долгожданный гость. «Ну вот и ты, тварь! Наконец-то я с тобой встречусь!» Почти облизнулся Ингвар. Однако не забыл проверить, нет ли рядом других врагов. Таковых в зоне доступа не оказалось. И жрец сконцентрировался на сущности. Стремительно приближающейся, кстати говоря. Почему она так мчится? Разве ей не нужно сначала подобраться? Рада давно спит. Попробуй сейчас, войди в ее сон. Сущности бы уронить что-нибудь, чтобы женщина проснулась. Потом дождаться, когда она вновь начнет засыпать. Если только... Имлаймари пригляделся и поразился. Теперь существо уже не выглядело комично. Тонкие лапы, огромное тело, все налилось силой, превратив злую шутку в реальную опасность. Это наш кукловод постарался? Или сама отъелась? А существо было уже совсем близко. Огромными прыжками преодолела лестницу и ворвалось в коридор. Замерла на миг, будто принюхавшись, и в следующий момент безошибочно выбрала дверь, за которой спала Рада. Когда тварь появилась в проеме, даже видевший ее с помощью силы Ингвар ужаснулся. Сущность еще выросла, став человеческого роста, не меньше. И это стоя на четырех лапах. Пасть даже на темном теле выделялась каким-то жутким провалом. А также теперь в ней ощущалась некоторая материальность, какая появляется у существ ее рода, достаточно напитавшихся энергией. Но хуже всего был тот ужас, который несся впереди твари. Жрец ощутил его даже через особые щиты, которые повесил на себя, памятуя о ее способностях воздействовать на людские страхи. Сущность остановилась в дверях и огляделась, будто чувствуя засаду. В следующее мгновение в комнате раздался мерзкий, бьющий по перепонкам вой. Спи, Рада, обычным сном, тут же проснулась бы. Не нужно быть пророком, чтобы представить, как испугалась бы, увидев подобное существо рядом с кроватью. Но Ингвар не допустил подобного развития, решив, что хватит заниматься изучением редкой живности. В следующий миг энергия вокруг него завертелась в бешеном круговороте, сложилась в ловчее заклинание и понеслось к твари. Та, видно, почувствовала опасность и отпрянула в сторону. Ингвар тут же изменил направление удара. Каково же было его удивление, когда сущность успела среагировать и на это, но прыгнула не в сторону, а вверх. Уцепилась лапами за стену и на впечатляющей скорости бросилась к потолку. «Ах ты, дрянь такая!» — ругнулся Ингвар, невольно выходя с нижнего уровня на второй. Сущность не боялась, не спасала свою шкуру, а явно намеревалась исполнить приказ. У жреца были все поводы опасаться, что прикосновение твари может убить женщину. Собранной в этом существе энергии достаточно для такого. Как и физической силы, к сожалению. Однако он не собирался позволять чудовищу это делать. Имлаймари резко выбросил левую руку вверх, швыряя неоформленную силу на перерез твари. Та взвизгнула и метнулась в сторону, пытаясь зайти с другой стороны. То, что этот маневр она проделывала уже на потолке, ее ничуть не смущало. Мысленно ругаясь, Ингвар повторил заклинание, делая все нужные движения правой рукой. Вторая ловчая петля устремилась к сущности. Прекрасно ее видя, она спрыгнула вниз. В этот раз по направлению к мужчине, видимо, решив устранить столь раздражающее препятствие на пути к цели. Чувствуя, как кровь дрожит в предвкушении, Ингвар подпустил тварь поближе и, в последний момент уклонившись, схватил ее где-то над пастью, швырнув в противоположную стену. Сущность с визгом пролетела через все пространство комнаты и врезалась в шкаф. Тот жалобно скрипнул, возмущаясь таким отношением к старине. Имлаймари принял упрек на свой счет и, подскочив к приходящей в себя твари, вновь схватил ее. Оттолкнувшись от пола, жрец вместе с сущностью разом ушел на четвертый уровень энергии, в результате чего они пролетели сквозь стену и упали в сад. Длинные одежды Имлаймари распахнулись, будто крылья, своей особой силой замедляя падение. Однако сущность все равно крепко приложилась об землю, так как перед самым приземлением Ингвар вновь переместил их по уровням, вернув на второй. Несмотря на то, что сущность была создана из энергии, некое тело у нее все-таки существовало. Именно оно и ударилось о землю. Имлаймари оказался сверху и от всей души врезал по морде ошарашенной твари. «Вот так-то, дорогая! Это прелести материальной жизни!» — хмыкнул он, глядя на распластанную сущность. Она на глазах уменьшалась в размерах, одновременно теряя пресловутую материальность. «А ну прекратить!» — рыкнул Имлаймари. У него были свои планы на эту зверушку. Держа ее за горло, вернее, где-то под пастью, жрец принялся читать заклинание, которое подсказал ему его опыт на пару с логикой. Если все удастся, это будет на редкость забавно. Тварь начала дрожать и, пытаясь вырваться, завыла. Однако Имлаймари был неумолим. Слова одно за другим срывались с его губ, а энергия танцевала вокруг, готовая выполнить все его пожелания. И он отдал приказ. Сущность дернулась в последний раз и затихла. Но через несколько секунд вновь зашевелилась и клацнула пастью. Имлаймари отпустил ее горло и встал. Поверженная тварь помедлила лишь секунду. Потом подобрала свои тонкие лапы и следом поднялась. Помотала мордой и уставилась на Ингвара, ожидая приказа. Жрец усмехнулся и произнес несколько слов.